Пролог. Во сне девочка закричала, и бабушка в широкой сорочке, подскочив с постели, помчалась в детскую. Когда открыла дверь в комнату, девочка с рыжими косичками и испуганными глазами сидела на кровати с набалдашниками в виде праздничных тыкв. Она натянула одеяло до подбородка. «Бабушка, бабушка, мне опять приснилось», — шмыгнув носом, прошептала девочка. Бабушка села к ней на кровати, включив ночник-фонарик, распахнула объятия, а девочка тараканчиком заползла ей на колени. «Не бойся, стрекозка», — стала успокаивать внучку она, обнимая и поглаживая девочку по голове. «Никто тебя не тронет. Я все сделаю, и все будет хорошо». Девочка подняла взгляд на любимую бабушку и попросила. «Расскажи старые истории». «Я же уже столько раз рассказывала», — улыбнувшись, тихо ответила бабушка. «А ты еще расскажи». «Ну ладно, моя хорошая, но обещай, что потом уснешь и не будешь бояться». «Хорошо». Поцеловав внучку в макушку, бабушка помогла ей улечься обратно в кроватку и накрыла пушистым одеялом. Потом села поближе и начала рассказывать. «Когда-то давно, после сотворения тверди из тела великана, мир распался на множество миров. Три мира, самые близкие к нам, разделили между собой люди, духи и боги. Все жили в согласии, пока управитель мира духов не пожелал полной власти. Он захотел пробраться в людской мир. Для этого ему нужно было раздобыть пламя очага. Но хранители границ стояли наготове. До сих пор они не позволяют ему пройти. А на праздник Хэллоуина границы особенно тонки, и хранителям приходится особенно стараться. Поэтому не забывай в конце октября мысленно благодарить хранителей. И можешь спать спокойно, моя хорошая. Границы под защитой». Девочка пошевелилась, удобнее укладываясь на подушке. «Бабушка, а если он найдет пламя очага?» — спросила она. «Не найдет, моя хорошая», — заверила ее бабушка. Девочка попросила. «Бабушка, споешь песенку?» «Конечно, стрекозка. А ты засыпай и ничего не бойся», — пообещала бабушка и тихонько запела. «Баю-баюшки-баба, тьма очнется в ночь костров и нагрянет, как волна, но в единой силе два не пройдет границу тьма. Баю-баюшки-баба». В коридоре послышались шаги, через секунду в комнату заглянула мама. «Вы опять ей всякие сказки рассказываете?» — с легким недовольством спросила она. «Ну-ка всем спать. Завтра такси рано приезжает. Начинается школа, пора входить в режим». Девочка надула губы, а бабушка обернулась к невестке и покивала. «Наша стрекозка уже засыпает», — пообещала она и поправила одеяло. «Спи. И ничего не бойся». Когда бабушка выходила из комнаты, внучка крепко спала. Поэтому она направилась в подвальчик, куда не пускала никого, кроме внучки. Обещание внучки она сдержит. Может, навсегда обезопасить ее и не выйдет, но защитить стрекозку до 20 лет сил хватит. Спустившись в подвальчик, бабушка заперлась до утра, а с рассветом поднялась на кухню готовить завтрак. Уставшая, но довольная. Потому что пламя очага хоть не навсегда, но спрятано. И ее девочка может беззаботно жить два десятка лет. Бабушка не представляла, что спустя 20 лет граница колыхнется, и ее нынешний хранитель будет мчаться верхом на шесте, чтобы запросить досрочный сбор абитуриентов. Потому что грядущий Хэллоуин темнее, чем обычно, и границы истончаются слишком рано. Он много раз был за ее чертой и среди заросших мхом скал чувствовал приближение того, кто приближаться к ней не должен. Хранителю донесли слова того, кто вещал с трона среди темных мхов и мрачных деревьев для сотен тысяч теней. Близится главная ночь года. 2000 лет я ждал момента. Я достаточно силен, и я чую, у меня есть шанс. Ткань тонка. Самое время ее порвать. Требовалось перестраховаться, собрать абитуриентов с потенциалом как можно раньше, чтобы в случае атаки у них был резерв тыловиков. Обучить, подготовить. Потому что если предводитель духов всколыхнулся, у него на это должна быть очень веская причина. И он гнал летучий шест еще быстрее.